Глава вторая. Анна. Ледяной февральский ветер раскачивал обледенелые от утреннего дождя ветви почти голых деревьев, гонял остатки листьев по крышам домов и бил по стеклам витрин. Яркое солнце на миг выглянуло из-за туч, а потом с неба снова посыпалось нечто похожее на снег с дождем. Нет, это был совсем не тот снег, который красиво описывают в сказках. В нашем южном городке на лазурном побережье не бывает снега, и не тот дождь, который так любят воспевать в клипах и песнях. С неба сыпалась колючая крупа вперемешку с ледяными и острыми, как нож, каплями. Дикая смесь агрессивно била в лицо, и от нее не было никакого спасения. И почему я не взяла зонтик? Накануне протаскала его за собой весь день, а сегодня выложила на комод, поверив выглянувшему на короткое время из-за туч солнышку. Что ж, кто без зонта, так это Аня. Я уверенно стучала острыми шпильками кожаных сапожек по мокрому тротуару и ощущала, как мои тщательно уложенные длинные волосы цвета карамели медленно превращаются в бесформенную массу. От этого жутко портилось настроение. Мысленно проклиная новую французскую кондитерскую «Мсье Дюбуа», в которую мачеха послала меня за воздушными профитролями и корзиночками с масляным кремом, я распахнула стеклянную дверь кофейни. Еще бы за подснежниками в лес послала по такой погоде. Моя мачеха была сладкоежкой. Удивительно, как жизнь в офисе, она занималась продажей недвижимости на побережье, и употребление сахара не сказались на ее фигуре. Настроение портилось не столько от пожелания мачехи, в офисе которой я числилась менеджером. Больше всего оно портилось от того, что несколько дней назад отец привел в дом своего партнера по бизнесу, но Доржержаляне, и с тех пор тот шага мне не давал ступить. «Через две недели тебе исполнится 21 год. Нодер — отличная пара», — твердили мачеха и сводные сестры, и мой отец был с ними солидарен. «Но ему почти 40 лет, у нас огромная разница в возрасте!» Отчаянно сопротивлялась я родительскому давлению. «Он богат, за ним ты будешь как за каменной стеной», — уверяла меня старшая сводная сестра Софа. Сама она 2 года назад умудрилась ускользнуть от матушкиной опеки, выскочив замуж за абхазца, и теперь посылала нам приветы из солнечной Абхазии. «Он ужасен!» — хихикала вторая сводная сестра, Эльза, с которой у нас была разница в возрасте всего 1/2 года, и с которой мы вместе трудились в офисе отдела продаж на благо семьи Окуневых. Честно говоря, всю красоту и сообразительность забрала себе Софа, а Эльза... В общем, что получилось, то получилось. Мачеха не особо расстраивалась по поводу отсутствия у младшей родной дочери каких-либо данных. Она была уверена, что успех женщины прямо пропорционален ее удачному замужеству. А пока в семье Окуневых вводятся средства на хорошее приданное, то волноваться не о чем. Так или иначе, Анодор Жажелиани стал моим личным проклятием. Я ненавидела его всей душой и втайне от родителей мечтала сбежать из дома. Сегодня утром он прислал в офис огромный букет розовых роз, чем привел в восторг мою мачеху и дал Эльзе повод для колких шуток в мой адрес. Конечно, мы с Эльзой поздорили прямо на глазах у новых клиентов мачехи. В наказание за дерзость Эльзу заставили перемыть всю грязную посуду в офисе, а меня отправили за пирожными. Добравшись до стеклянной двери кондитерской, я нырнула внутрь и тут же утонула в ароматах сладкой выпечки и приятной суете. Уютный интерьер в светлых тонах и весенний антураж самого популярного заведения приглашал устроиться за одним из столиков у окна и наслаждаться чашкой горячего рафа. Неудивительно, что в такой прохладный день все столики в кофейне были заняты влюбленными парочками. Погода погодой, а весна стучится у двери. Отстояв очередь, в месье Дюбуа всегда была очередь за сладостями на вынос. Я подхватила упаковку профитролей и двинулась к выходу. В следующий момент меня грубо толкнул мелькнувший у столика байкер в кожаной куртке. Толчок был такой силы, что моя рука дернулась. С пластикового контейнера слетела крышка, и корзинка с масляным кремом полетела в устроившегося за столиком у окна мужчину в стильном деловом костюме. Я испуганно подняла глаза. Хищный взгляд его голубых глаз не предвещал ничего хорошего. И по коже побежал странный холодок. Кажется, где-то я его уже видела. «Простите, я все уберу», — сбивчиво пролепетала я. Оставив контейнер с уцелевшими пирожными на барной стойке, я кинулась к столику и выдернула салфетки из салфетницы. Двое громил за соседним столиком метнулись в мою сторону. Я и пикнуть не успела, как они вывернули мне руки. Не спуская с меня своих пронзительных голубых глаз, мужчина в стильном костюме цвета моренго поднялся со своего места и грубо вырвал у меня салфетки. «Бросьте вы девчонку! Ловите байкера!» С досадой прорычал он охране и принялся оттирать масляный крем со своего стильного пиджака. Внезапно сбоку послышались выстрелы, и красивый фасад французской кофейни в один миг обрушился на столики. Незнакомец в костюме цвета моренго толкнул меня к барной стойке, и его широкая спина укрыла меня от пуль и острых стекол. В ноздри ударил аромат мужской туалетной воды, насыщенный и терпкий, как он сам, а острый взгляд голубых глаз прожег меня насквозь. Кофейня потонула в паническом визге перепуганных посетителей. Охрана незнакомца бежала по улице, стреляя в ответ. Но ловкий байкер уже запрыгнул на свой мотоцикл и уверенно лавировал среди медленно двигавшихся по мостовой автомобилей. Несколько мгновений я смотрела в глаза закрывшего меня собой мужчины. Он был красив и притягивал как магнит. А еще от него пахло холодным февральским морем и чем-то истинно мужским, опасным и одновременно порочным. От дикого сочетания силы, власти и аромата моря у меня перед глазами все поплыло. Все, чего мне хотелось, это сбежать из кофейни, внезапно превратившейся в сосредоточие истерии. Но я не могла сдвинуться с места. Хищный красавчик с порочным взглядом голубых глаз, казалось, заколдовал меня. Наш южный городок славился не только прекрасными видами. Здесь сконцентрировалась весьма неоднозначная публика. Одним словом, русская Мексика, сосредоточие власти и огромных денег в руках прожженных бандитов, таких как этот мужчина с голубыми глазами в костюме цвета моренго. Я дернулась, неловко споткнулась о ножку стула и тут же ощутила стальную хватку крепкой мужской руки. «Смените обувь, если не умеете ходить на шпильках!» Обжег шею жаркий шепот незнакомца. «Простите!» Едва не потеряв сознание, выдохнула я. Внезапно нас ослепили вспышки фотокамеры. Какой-то наглец уверенно заснял нас на телефон, а потом с ловкостью гепарда проскользнул в стеклянную дверь ресторана и скрылся в бутике, торгующем парфюмом. Откуда-то из подсознания пробудился инстинкт самосохранения, и я с силой вырвалась из крепких рук незнакомца. Подхватив оставшиеся пирожные из барной стойки, я бросилась бежать.